Туда, где я держу свой носовой платок. Ну и что? Где я держу свой носовой платок, повторил он. Ты что, не понимаешь? Напряги свои мозги, старина. Что ты первым делом делаешь, когда видишь девушку, у которой мушка в глазу? Лезу за своим носовым платком, воскликнул я. Совершенно верно. И вынимаешь его, и кончиком достаешь мушку. А если рядом с ним лежит маленькая коричневая записная книжечка в кожаном переплете, то она выскакивает и падает на землю неизвестно куда. В том-то и дело. Но я могу отвезти тебя на это самое место. На какую-то секунду я почувствовал облегчение, но потом меня вновь одолели сомнения. «Вчера перед обедом ты сказал?» Но ведь за это время ее уже могли обнаружить. Вот об этом я как раз думаю. Я еще кое-что вспомнил. Сразу после того, как я покончил с мушкой, я помню, что Стефания сказала: «Ой, а что это такое?» Затем она нагнулась и подняла что-то с земли. Я не обратил на это особого внимания тогда, потому что именно в этот момент я заметил Мадлен. Она стояла при входе в конюшню, с отчужденным взглядом. Должен сказать, для того, чтобы вынуть мушку, я должен был подложить свою руку Стефании под подбородок, чтобы она прямо держала голову. Понятно. И это очень важно в таких случаях. Безусловно. И если голова наклонена, вы не можете произвести операцию. Я пытался объяснить это Мадлен, но она и слушать не хотела. Она пошла прочь, а я пошел за ней. Только сегодня утром я смог изложить ей все, как было, и заставить принять мое объяснение. Между тем я совершенно забыл о том, что Стефания нагнулась и подняла что-то с земли. Я полагаю, моя записная книжка наверняка находится у этой Бинг. Вероятно, так. Тогда все в порядке. Нам требуется лишь разыскать ее и попросить вернуть записную книжку, чтобы она обязательно... это сделала. Я думаю, даже она посмеется над этим вместе с нами. Где она? Помнится, она говорила что-то о прогулке в деревню. Я думаю, она со своим кюре. Если ты ничем не занят, то можешь прогуляться туда и встретить ее. Я так и сделаю. Кстати, берегись ее шотландского терьера. По всей вероятности, он сопровождает ее. Хорошо, спасибо. Я вспомнил, что он уже говорил мне об этом звере за ужином. Действительно, в тот момент, когда подавали рыбу миньер, он продемонстрировал мне больное место на своей ноге, и мне пришлось отказаться от этого блюда. Кусается, как змея. Понятно. И я буду осторожен. И к тому же отправлюсь прямо сейчас. Мне не потребовалось много времени, чтобы добраться до ворот. Там я остановился. Мне показалось, что самым разумным было бы подождать здесь возвращения Стефании. Я закурил сигарету и предался размышлениям. Я немного успокоился, но все-таки был еще очень возбужден. До тех пор, пока эта книженция не возвращена в надежное место, душе Вустера не будет покоя. Слишком многое зависело от ее обнаружения. Как я уже говорил Гасси, если бы старый Бассет начал изображать праведный гнев и заявлять протест против заключения брака, то Мадлен не стала бы задирать подбородок и отвечать на современный манер. И чё? Достаточно было взглянуть на нее один раз, чтобы понять, что она принадлежит к той малочисленной группе девушек, для которых родители по-прежнему являются авторитетом. И я готов был держать пари, что при подобных обстоятельствах она бы лишь вздохнула и обронила слезинку. А когда бы дым развеялся, Гасси был бы свободен. Я все еще размышлял в этом мрачном духе, когда неожиданно мои размышления были прерваны. Прямо передо мной на дороге разыгрывалась человеческая драма. Вечерние тени все более опускались на землю, но видимость была еще неплохой, и я мог заметить, что по дороге в направлении к дому движется грузный, круглолицый полицейский на велосипеде.